Я примерился ключиком к замку. Скважина была большущая, но стальной волосок за что-то зацепился внутри. Туловище замка упало. Конечно, мне на кроссовку. Ой-ой-ой. А скоба, похожая на перевернутую латинскую букву «У», осталась висеть в кольцах засова. Я заплясал, потом выдернул скобу и надавил плечом на дверь. Из темноты дохнуло плесенью и влажными кирпичами. Я надавил сильнее, дверь отошла. «Эй!» — сказал я в сумрак на всякий случай. Пришельцы не отозвались, и я шагнул в будку. У меня на поясе был фонарик. В его свете стало видно, что никакой романтики здесь нет. Что никто здесь не был 1000 лет. Пыль и паутина. Валялись по углам помятые канистры. Стояло у стены несколько лопат. Рядом с дверью лежала маленькая одноколесная тачка. Мы пошарили вокруг фонариками, моим и Чибиса. Потом Чибис крутнул колесо тачки. Оно было желобом на ободе. «Смотрите-ка, нормально вертится», — удивился Чибис. «Наверное, сохранилась старая смазка». «Похоже, на этой штуке возили инструменты и всякий груз для ремонта рельсов», — догадался я. «Рельса», — сказал Чибис. «Инопланетного. Наверное, у него особые свойства». «Какие?» — подскочил Санчик. «Ну, вы же чувствовали, как легко по нему идти. Не то что по земле. Будто слабеет гравитация». «Это он правду сказал», — вспомнил я. А Чибис предложил. «Давайте возьмем тачку. Она легонькая. Посадим в нее вермишат по очереди и покатим, чтобы не уставали». «Мы не устали!» — заявила Соня. «Но разве вам не хочется прокатиться по инопланетному пути?» «Ага, мы хочем!» — обрадовался Санчик. «Хотим!» — сказала Соня. «Кто из нас неграмотный?» «Цепляло-прилипало!» «Будете спорить, пойдете по рельсу пешком. Причем в обратную сторону!» — пригрозил я. «А вы без нас не найдете дорогу!» — сообщила Соня. «Рельс выведет!» — сказал Чибис. «А вот и не выведет!» — подпрыгнул Санчик. — Он кончается задолго до колес. — Да чего неорганизованные дети! — проговорил я голосом мамы Риты. Педагогическая нотка сразу утихомирила вермишат. Они дружно потащили к двери тачку. — Все-таки нехорошо как-то, — засомневался я. — Все-таки чужая телега. — Да она давно уже ничья, — рассудил Чибис. — И к тому же мы ее вернем на обратном пути. Дальнейший путь был интересным, легким и недлинным. Рябиновые заросли скоро кончились, рельс потянулся по пустырям с развалившимися сараями. Потом через травянистые бугры, канавы и буераки. Санчик и Соня по очереди ехали в тачке и от удовольствия болтали задранными ногами. Вести их было совсем нетрудно. Похоже, что в рельсе и правда гнездилась какая-то антигравитация, потому что тачка ехала как по воздуху. Мы с Чибисом катили ее, сменяя друг друга. Иногда нарочно качали тележку, чтобы усилить ощущение полета. Бывало, что рельс проскакивал через овражки, и мы по нему тоже проскакивали над пустотой. Балансировали, но ни разу не сорвались и не уронили тачку. Если в ней была Соня, она перепуганно визжала. Если Санчик, он храбро орал «Ура!». Иногда на буграх громоздились непонятные железные сооружения. Решетчатые фермы, ребристые баки на хромых треногах, громадные зубчатые колеса и какие-то механизмы, похожие на нефтяные насосы-качалки. А одна конструкция, великанская, напоминала скелет динозавра с задранными лапами. Я, передавая Чибису рукояти тачки, заметил, что здесь, наверное, было поле битвы между пришельцами с Раппа-Нуппы и одной из 417 галактик, тех, что разбегаются вместо того, чтобы съезжаться. Но Чибис возразил. «Нет, скорее всего, рельс цепляет по краешку безлюдное пространство». «А это что такое?» — удивился я. «Ну, Ян как-то про них рассказывал. Такие малолюдные зоны, где отдыхает Земля. Будто бы они находятся в параллельных мирах». Я подумал. нырнуть в загадочное пространство для разведки или лучше миновать их сторонкой. И решил, что нырять пока не надо, потому что больше всяких параллельных миров меня интересовал мир, где поселок Колеса, тот, в котором девочка Рина Ромашкина. А была ли девочка? А если была, то что ей до меня? Особенно сейчас, почти через год после того, как расстались. Ну а мне что до нее? Я и сам не знал. Чтобы задавить в себе беспокойство, я опять перехватил у Чибиса управление тачкой, в которой восседал Санчик. Зашагал по рельсу и замурлыкал. «Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка». «Это что за песня?» — спросил Чибис. «А старая. Про пенсионеров-туристов. Мы ее в лагере голосили». «Спой», — сказал Чибис. «Пожалуйста». Я решил не стесняться и запел во всю мочь. «Про бабку, про деда сизого голубочка». Песня всем понравилась. Может, потому что она была под ритм ходьбы. И слова простые, их быстро запомнили и Чибис, и Соньки-Саньки. А где не помнили, угадывали сходу. И через 3 минуты мы уже вместе горланили от души. «А где тренироваться, милый мой дедочек? Где тренироваться, сизый голубочек?» Тревоги меня отпустили, и чтобы не привязывались вновь, я придумывал новые слова.